как 31. Щелкающие в голове шарики слышны почти явственно. Она мне поверила. С трудом удерживаюсь от хохота. Неважно, что только на секунду, поверила ведь. Давно замечено и с определенного момента вызывает веселье отчаянно скудное чувство юмора у автохтонного населения. Это неважно, сансиним, небрежно отмахиваюсь от малозначительного обстоятельства. Главное в другом. Все мое каникулярное время занято. С утра до вечера без выходных в режиме нон-стоп. Меня приняли в агентство BitHit продюсером. Пока в качестве стажера. Так что придется вам, сансиним, искать другого исполнителя. А как же, недоумение на лице преподавательницы нарастает еще больше. Я хотела тебе поручить написать новую мелодию. И как тебя приняли в продюсеры? Ты еще так, отчетливо слышу скрежет забуксовавших шариков в ее голове. Хотела сказать так юна, но этот тезис наткнулся на предыдущее о моем почтенном возрасте. Не успела она его забраковать. Еще и мелодию, ты, тетенька, совсем офонарела. Моцарта, мля, нашла, который гениальные реквиемы и прочие вальсы на заказ рисовал. Так-то ведь на заказ, а ты хочешь на халяву. Впрочем, прорисовывается некая туманная идея. Так что, может, и я нарисую. Насчет новой мелодии подумаю, сансиним. Позвоните мне через неделю, если справлюсь, будет мелодия. Нет, так нет. Лалиса Ян, мне надо знать точно, любит взрослые и начальники в Корее выдавливать все с кровью и мясом. Для точности нужен заказ с договором, сансиним, и начинаю форменно, по мнению моих подружек, грубить. Оговариваем сумму, например, 20 миллионов, сроки, другие условия. Тогда мне, хочешь не хочешь, придется приложить усилия и уделить время. А бесплатно только птички в лесу поют, сансиним. 20, округляет глаза санмиссии, и права отдам школе, всеобъемлющие. Но вы не переживайте, сансиним, вполне возможно, я и без договора напишу, если хватит времени. Потому что у меня появились должностные обязанности, которые отодвинуть никак не могу. С агентством у меня договор как раз заключен. И что же мне делать? Спрашивает то ли у меня, то ли у себя, растерянная санмиссии. Вы в школе санхва работаете, сансиним. Она полна всяческих талантов. Каждый третий на фортепиано играть может. Неужто нельзя выбрать, сансиним? Холл тем временем пустеет, так что прощаемся с грустной учительницей, одеваемся и уходим. Я бы так не смогла, вздыхает Дами. Остальные молча соглашаются и глядят на меня чуть ли не с осуждением. Вот поэтому в продюсеры пригласили меня, а не тебя, парирую мгновенно. Наверное, все-таки не только поэтому, Дами не сдается. Не только, но и поэтому тоже. Президент тоже сначала не хотел платить мне зарплату. Не хотел, это правда. Отшила его просто. Нет зарплаты, нет работы. С Аджанним, вы просто не будете иметь никакого права ждать от меня результата, не платя мне ни воны. А если заплачу одну вону, сострил президент, такой же будет и эффект. С Аджанним, сострила в ответ. Давай так, президент не бросил попыток сэкономить на мне. Посмотрим по итогам месяца и тогда заплатим. На это легко согласилась. Хорошо, с Аджанним. Но на следующий день, как только не получу зарплату, тут же увольняюсь. Из группы ухожу в другое агентство. Посмотрел он на меня, посмотрел в мои безмятежные глаза, вздохнул тяжко и согласился платить мне 3 миллиона в месяц. Не бог весть что, конечно, но для начинающего и особо в деньгах не нуждающегося пойдет. Мне больше принцип важен. А если бы он не согласился, тогда у меня не было бы основания отказывать санмиссии. Но если у меня есть зарплата, то у работодателя на меня все права, и никакой учитель мной уже распорядиться не может. Так что еще неизвестно, для кого я больше старалась, для себя или глупого Саджаннима. Девочки, пойдемте в кафе какое-нибудь, предлагаю подружкам, посидим, поболтаем, все обсудим. Мне в агентство надо, робко заявляет Чион, хмыкаю, берусь за телефон, номер помощницы президента Хвин у меня есть. Аньон, Кунчанним, это Лалиса, продюсер-стажер. Во сколько должна быть в агентстве Чион? Понятно. Она опоздает примерно на час. Я ее задерживаю. Имею право. Кунчанним, Саджанним мне сказал, что ее и еще двух девочек я тоже буду опекать. Уточните, конечно. Если что, звоните. Она так и не перезвонила. Ни пока мы в кафе шли, ни пока там сидели. Девочки, вот вам задание на каникулы. Первым делом им надо сделать прически друг другу. Красивые насколько можно. Сначала вы, тычу пальцем в Дами и Мион, придумываете для Чириш прическу. Она знать не должна, что вы хотите сотворить. Потом, То же самое с Доми делаете вы, Мион и Чириш. Затем тебе, Мион, сочиняют новый имидж. Следующее задание. Придумать сюжет для клипа. Желательно не один. Чем больше, тем лучше. А если не получится, Чириш самая скептичная. Тогда будете завидовать тем, у кого получается, все вместе хохочем. Ничего страшного, перейдете к следующему заданию. Придумайте с использованием фотошопа сделать обложку для девичьей группы. Тоже несколько. В качестве модели используйте кого угодно, хоть себя. Группа из 4 девочек. Для мальчиков придумайте. Мальчиков 7, одного вы даже знаете, это Донгук. Но их вы тоже не дергайте, возьмите моделями кого угодно. Зарезервируйте место для надписей. Еще можете подумать над рекламными сценариями. Рекламой чего угодно, автомобилей, косметики, обуви, да хоть танков и пушек. Мне наплевать. Главное, что у нас будет пакет заготовок. Если что-то придумаете сами и еще что-то, будет замечательно. Многое я забракую или переделаю, сразу предупреждаю. Девочки внимают с открытыми ртами. У местных не только с чувством юмора плохо, с фантазией тоже швах. Это как-то связано? Окончание главы 24. Глава 25. Агентство. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 5 января, 14.25. Явление Лалисы агентству. Какая удача. Тот самый Аджосси на вахте, когда мы впервые с Чион сюда пришли. Ха-ха-ха. Он меня не узнал. И ритуальную шарманку о правилах прослушивания не заводит. Смотрит вопросительно. Аньон, Аджосси. Кланяюсь, но намного мельче, чем раньше. Мой пропуск должен лежать у вас. Так мне сказали. Посмотрите на имя Ким Лалисы. Вахтер швыряется в ящике, вытаскивает карточку с моим фисом, сравнивает с вежливо предоставленным паспортом и велит расписаться в журнале. Как добираться, знаете. По коридору направо, лифт, 6-й этаж, кабинет президента. Охранник кивает, иду к лифту с сумкой на плече. Поклажа битком набита. Сменная одежда, спортивная форма, пара панамок, а как без них? Косметичка, бента с ужином от мамы, планшет, блокнот и масса других мелочей, без которых невозможно представить жизнь современной девушки. В приемной секретарша, Мун Йонхи, как гласит бейджик, пропускает меня в кабинет почти сразу. Захожу. Аньон, Саджанним, прохожу и согласно приглашающему жесту президента сажусь. Аньон, Лалиса Ян, президент искренне улыбается. Долго же мы тебя ждали. Только сегодня нас отпустили из школы, Саджанним. По уму, мне надо бы явиться завтра, но самой не терпится. Мне тоже не терпится, Лалиса Ян. И сразу поведал о том, чего ему не терпится скинуть на меня. Менеджмент над новой группой, которую президент задумывает создать. В составе Джису, Дженни, не знаю таких, Чион и чего-чего. Саджанним, не было такого уговора. Кое-как оправляюсь от удивления. Меньше всего я мечтаю стать айдолом. У них не жизнь, а каторга. Я, вообще, может, скоро замуж выйду. С последним сильно преувеличиваю, конечно. Мне просто надо обозначить пределы своей свободы. А они обширны. Согласен, Лалиса Ян, не было, удручается президент. И ты вправе отказаться. Давай сделаем так. Ты познакомишься с девочками, продюсировать их все равно ведь будешь. Маловато тебе одной группы, а затем решишь, знакомиться придется хоть как, это так, взвешиваю за и против, мне нужно подстраховать Чион, слишком она ранимая, пока думаю, президент не забывает подливать керосинчику в костер размышлений, ты просто не понимаешь, Лалиса, какой у тебя огромный потенциал, ты мгновенно станешь биасом группы, с твоей-то незаурядной внешностью, как у тебя с танцами, нормально у меня с танцами, отвечаю на автопилоте, продолжая размышлять, с голосом, на рэпера потяну, если больше, то надо заниматься, прекрасно, Саджанним сияет, а не напрасно, я еще ни на что не согласилась, кстати, почему спрашивает про голос, ах, да, второй клип мы еще не показывали, мальчишки мои, молодцы, молчат, как белорусские партизаны, меня кое-что смущает, хватит ли времени, выберешь любой график. Президент парирует мгновенно, а у меня созревает длинный список требований. Менеджмент за мной, как вы уже сказали, президент кивает, не сдерживая довольной улыбки. Помощь от вас любая, в разумных пределах, разумеется, опять кивает. Контракт лично я заключу на год и нестандартный, тут президент настораживается. Никаких ограничений, захочу встречаться с мальчиком, буду встречаться. Единственное, что гарантирую, Беременеть не собираюсь в ближайшие лет 5 точно, задумывается. Возможность пролонгации, разумеется, предусмотрим. Политику продвижения на музыкальный рынок определяю только я. Схемы промоушена, рекламные мероприятия только с моей подачи или моего одобрения. Если говорить коротко, то условия почти те же самые, что для моей бойс-группы. С той только разницей, что у них есть индивидуальные контракты с агентством. Это все, остались технические детали. Мой продюсерский процент, процент идола, авторские. Ах, да, возможные рекламные контракты только через меня. Моменты форму дебюта группы тоже определяю только я. Непосредственная работа с девочками тоже исключительно на мне. Все остальные, в статусе консультантов. С возможностью рассмотрения спорных случаев у меня, уточняет президент. Конечно, с Аджанним, соглашаюсь с легкостью неимоверной, но последнее слово за мной. Президент хватается руками за голову, выражение лица прямо кричит. С кем я связался? Вы огорчены, с Аджанним, голосок мой предельно нежен. Отвечает мне тоскливым взглядом попавшего в капкан и уже потерявшего силы зверя. Напрасно. Дело в том, что у меня уже родился план дебюта новой девичьей группы. Он длинный и сложный, но так никто у нас не делал. Если хотите результата, не связывайте мне руки. Если сильно хочется меня ограничить, работайте с девочками сами. Блефую. Мне до жути не хочется бросать чаё на дну. Хирографиня ее целиком сожрет. Так что покерфейс, наше все. Видишь ли, Лалиса Ян, начинает подбираться с осторожностью охотника президент. Фаны, а они появятся, не прощают никому из идолов наличия романтических отношений. Инстинктивно каждый ставит себя на место парня-девушки со сцены. Так принято, я знаю, соглашаюсь. Но у нас будет нестандартная группа и как решить вопрос с тайными ожиданиями фанатов, придумаю. Каким образом, Лалиса, в голосе осознание несокрушимости проблемы, на которую замахиваюсь. Нет таких задач, которые нельзя решить, так или иначе, полностью невозмутимо. Юнцы видят в своих грезах идолов, прекрасных и никому недоступных, значит, в своих композициях обратимся к старшим поколениям, скажем 30-40-летних, большей частью женатых, или женской части аудитории, которые будут приветствовать такую модель поведения сценических девушек. ХММ, президент задумывается и вроде конструктивно. Не говорю, что сделаем именно так. В конце концов, сама не определилась, есть у меня бойфренд или нет. Как это? Округляет глаза. Уж больно он нерешительный, с Аджанним. Может и 3 года вокруг меня круги ведь. А чего это я разболталась и размечталась? Впрочем, неважно, с Аджанним. Я считаю, что айдолы имеют право на личную жизнь и фанатам рано или поздно придется с этим смириться. Это делает бизнес непредсказуемым, сухо роняет президент. А когда девчонки впадают в депрессию или нарушают этот пункт контракта, это, наверное, помогает бизнесу. Вы, с Аджанним, в частности и все остальные жестоко травмируете личности айдолов, особенно девушек, и что даете взамен? Всего лишь деньги. Вы, с Аджанним, останавливаюсь, а то сейчас такого наговорю, исправляюсь. Вы, может, не знаете, но на Западе тренеры давно рекомендуют спортсменкам сексуальную активность за некоторое, выверенное время до начала соревнований. Мужчинам накануне состязаний, наоборот, запрещают и разрешают в остальное время. Связано с разницей в физиологии. Думаете, они напрасно это делают? Задумывается снова. Не знал, по глазам вижу. Дело даже не в сексе. Девушки на уровне биологии нуждаются в мужском внимании. Неужто вы это не знаете? Им нужны восхищенные взгляды, общение, пусть без близости. Задумывается еще глубже. И мнится мне, немного не о том. Немного еще поговорив, ухожу. Вместе с Хрин, которую вызвал президент Ли. Президент Ли Хёнсок. Сразу после ухода Лалисы. О, небеса! С кем я связался? Такое ощущение, что в пасти крокодила побывал. Но деваться некуда, Лалиса не знает, что дела агентства идут все хуже и хуже, иначе запросила бы пост директора. ГХММ, один кредит заканчивается, второй выбить, не знаю как, а на горизонте маячит кассовый разрыв, который может привести агентство к краху. Но почему-то все равно рад, что она пришла. Никому не скажу, но надежды на девчонку огромные и ножки у нее классные. Возвращается она минут через 40, но сначала врывается маяч Хивон, прекрасная в беспредельном гневе, с размаху садится на жалобно пискнувший стул и принимается сжигать меня взглядом. За ней просачивается Лалиса и садится поодаль, тихой мышкой. Что случилось, дорогая? Скрывать свои отношения, давно всем известные, не нахожу нужным. Свадьба скоро, только надо проблемы с агентством утрясти. Пробую взять ее за руку, она резко ее отдергивает. Не желаю с ней работать. Выскочка из детского сада, выпаливает Чхивон. На Лалису оскорбительные слова не действуют. Безмятежно и чуть заметно улыбается. Хоть с ней проблем нет. Что она здесь делает? Почему вмешивается в обучение? Вмешивается в обучение, Лалиса, как это понимать? Пока Чхивон не смотрит, успеваю подмигнуть девушке. Какая молодец, все сразу понимает. О, Саджанним, я всего лишь попыталась довести до уважаемой госпожи некоторые изменения в работе Стрейни. Согласно нашим договоренностям, она вдруг разозлилась и побежала сюда, так и не успела ей ничего объяснить. Ах, вот в чем дело, испытываю громадное облегчение. Дорогая, все сделано исключительно ради тебя. Работать и нервничать тебе придется меньше, а зарплата та же. Ты же жаловалась на Дженни, вспомни. И что? Чхивон сужает глаза. Теперь никаких проблем с этими тремя трейни у тебя не будет. Все замечания высказываешь Лалисе Ян, а она устраняет недостатки. Не понимаю, как это будет происходить. И Дженни это не помешает мне хамить. Помешает, негромко со своего места комментирует Лалиса. Чхивон поворачивается к ней. Успеваю еще раз подмигнуть. Все очень просто, госпожа, очень благожелательно объясняет Лалиса. Вам даже не придется с ними разговаривать. Сначала мы с вами конструируем танец, затем вы на камеру исполняете партию каждый. На последнем этапе я добиваюсь от девочек максимального соответствия. Пока Чхивон переваривает услышанное, Лалиса продолжает благожелательно улыбаться. Потом улыбка меняется, становится непривычно заискивающей, взгляд просящий. Пожалуйста, госпожа, нам без вас никак не справиться. Если мы не будем видеть перед собой идеал, нам будет намного труднее. Мысленно хлопаю в ладоши, посылаю одобрительный взгляд Лалисе, которая его якобы не замечает. И как ты этого добьешься? Недоверчиво, но, главное, спокойно спрашивает Чхивон. Мои секреты. Не справлюсь, у вас помощи попрошу, льстиво улыбается Лалиса. Вы же мне не откажете? На вопрос Чхивон не отвечает, но вид становится мирным, так что прямой ответа не требуется. Тем временем я решаю задачи, которые должен решать. Нажимаю кнопку звонка. Говорить ничего не надо. Хвин принимает команды чуть ли не телепатически. Саджанним, ее личико просовывается в дверь. Хвин Ян, пожалуйста, видеооператора с камерой в репетиционный зал к девочкам трейни. На третьем этаже, да, вслед за ней уходят и остальные девочки. Прямо на сердце теплеет, когда вижу, как снизу заглядывает в глаза Чхивон Лалиса и что-то негромко щебечет. У любимой лицо непроницаемое, но я-то знаю, что она пришла в хорошее настроение. Ох и кумиха Ян это Лалиса. Она еще и дипломат гениальный. Место действия. Особняк семьи Сон. Время действия. 5 января, 18:35. В столовую последним входит Джихун. Как ему наверняка кажется, незаметно окидывает взглядом общий стол, за которым уже сидит вся семья. «Садись, сыночек», — приглашает Лион. «Я думала, ты не придешь». Джихун, делая невозмутимый вид, садится. Отчетливо раздается хихиканье Юри. «Что смешного ты увидела, внучка?» Строго любопытствует Сахи. Джихун по очень смешной хальмане. Юри снова хихикает. «Я ему сказала, что сегодня на ужин Лалиса приедет, поэтому он и отказался сегодня с друзьями гулять». Джихун краснеет. Чжунки и Хюнки глядят на потомка со все понимающей улыбкой, такой невыносимой для него. Любому молодому человеку знакомо это якобы понимание, когда родители видят рядом девушку. Затем они видят другую, третью, десятую, но уровень понимания почему-то не снижается. Глупейшие подозрения. Юриян, я уже и забыл, что ты мне говорила. Просто мне лень стало куда-то ехать. Юри снова хихикает. На этот раз бабушка не спрашивает о причине, а портретик Лалисы на свой телефон сфотографировал. Ехидство обильно сочится из голоска девочки. Какой портретик? Почему-то вздрагивает Джихун. Который ты у меня брал. Я его Лалисе потом отдала. На эти слова Джихун почему-то успокаивается. В компьютере, кажется, остался. Я ж с ним по сети сверялся. Понятненько, насмешничает девочка. Значит, переснял и на память себе оставил. Прекрати, Юри. Требует Лион. А что такого, Омма? Юри расширяет глаза. Все правильно он сделал. Красивая, умная и талантливая. Чью еще фотографию у себя хранить? Родители начинают настаивать, чтобы дочка унялась. Постепенно все успокаиваются и уделяют внимание явствам. Только Джихун старается не встречаться с хитренькими глазками младшей сестрицы. Во время десерта Юри неожиданно заявляет: «А я стишки сочинила. Хотите? Прочту, они коротенькие». «Конечно, дочка». Лицо отца расцветает радостью, все остальные, даже Джихун, глядят на младшую с улыбкой. Юри встает и начинает декламировать. Интерес и улыбка испаряются с лица Джихуна с третьей строчки. Остальные перестают улыбаться несинхронно, зато дед в конце хохочет, как ненормальный. В оконном стекле отражаясь, размахивает руками в такт Юри. По миру идет не спеша. Хорошая тянка Лалиса. Да чем же она хороша? Спросите об этом Джихуна, что в доме напротив живет. Он с именем этим ложится, и с именем этим встает. Недаром на каменных плитах, где милый ботинок ступал. Хорошая тянка Лалиса. В отчаянии он написал. Еще он там портрет ее украл. Я потом досочиняю. Беззаботный голосок Юри перекрывает слабые всхлипы Харабаджи откуда-то из-под стола. Все остальные не знают, как реагировать. Растерянно переглядываются. Джихун не выдерживает, вскакивает и убегает вместе со своим ярко рдеющим лицом, под сопровождающее хихиканье младшей сестры. Права оказалась Лалиса, думает девочка, это очень весело. Нельзя так смеяться над братом. Юриян, Лион осуждающе качает головой. Я не над ним, Омма, возражает девочка. Если ему нравится Лалиса, зачем это скрывать? Что тут такого? Это смешно. Юри пожимает плечами. Взрослые, как это часто бывает, с ответом ребенку не находятся, переглядываются. Действительно, сын давно взрослый, бывает, что и с девушками гуляет, почему он вдруг Лалису застеснялся? Джихун, надо по-быстрому скинуть с телефона обе картины на компьютер и упрятать в самую далекую папку. Ярлык под нейтральным названием, лучше техническим. Скажем, особенности бизнес-процессов разместить в уголке доступной папки. Если не знаешь, то не найдешь. Вот мелкая зараза, дебаг, надо же такое отчебучить. Он увлекся Лалисой, этой пронырливой кумиха, щебаль. Эти стишки она придумала. Холь, думала, не догадаюсь. Юри сроду стихи не сочиняла. Все, теперь стереть с телефона, мало ли что. Мелкая залезет, начнет дразниться. И проверить, ярлык работает. На экран выводится ростовый портрет, а ножки у нее великолепны, надо признать, и в Европе такие обыщешься, чтобы найти. Что-то Юри с перспективой перемудрила, или нет, наблюдатель будто снизу смотрит, поэтому ноги кажутся длиннее, чем есть. Хотя Юри мелкая, могла еще присесть. Кстати, выгодный ракурс, и почему я раньше ее ноги не замечал? Ах, да, она постоянно в джинсах ходила, а почему глаза не замечал? Совсем не корейские, а, она же тайка наполовину, нет, на четверть, родители оба корейцы, удачно для нее гены сложились, надо признать, и что у меня так в груди щемит, ёксель, надо закрывать рисунок, а то сам поверю, что в эту кумиха втрескался. Место действия, главное здание Hyundai Motor Company, время действия, 6 января, 09:10, заходи, Джук, что у тебя за папка в руках, президент Сон вызвал Джука, но не говорил, по какому поводу? Документы по русскому филиалу, с Аджанним, Джоук принимается раскладывать бумаги. Мужчины углубляются в изучение документов. Президент углубляется, Джоук же отчитывается в проделанной работе, подвижках и возникших проблемах. Примерно через час бумаги заканчиваются, но президент не торопится отпускать Джоука. Как Рождество в Лондоне провел? Чжунки задает дежурный вопрос. Замечательно, с Аджанним. Сонми, моя старшая, очень довольна была, с английскими друзьями встретился. Джук, после паузы Чжунки меняет тон, я кое о чем хотел с тобой поговорить. Джук терпеливо пережидает следующую паузу, но не может сдержать удивление на последовавшем вопросе президента. Как твоя дочь относится к моему Джихуну? Я про Лалису говорю, не знаю, с Аджанним. Джук, справившись с легким шоком от резкого перехода на личные темы, пожимает плечами. Надо бы ее спросить, а что, между ними что-то происходит? Ук, задумчиво соглашается президент, но хотелось бы понять, что, ты не мог бы поговорить с Лалисой на эту тему, аккуратно, это сложно, признается Джук. Домой возвращаюсь поздно, а Лалиса перебралась в агентство к моему другу Хёнсаку, мы почти не видимся. Ли Хёнсак, владелец агентства Big Hit Entertainment, Лалиса пробует себя в роли продюсера. Посмотрим, что получится. Джук снова пережидает паузу. Президент размышляет около минуты. Давай сделаем так, Джук, дам тебе 3 выходных, они тебе полагаются за командировку и хорошую работу. От отпуска эти дни отнимать не буду. С завтрашнего дня, на работу жду только во вторник. Побудешь с семьей, выберешь момент и поговоришь с Лалисой. Только осторожно, скажу честно, подозреваю, что Джихун к ней неравнодушен, хотя сам этого не понимает. Я все выясню, с Аджанним, насколько это возможно. Окончание главы 25. Глава 26. Разгон. Место действия. Школа Санхва. Стадион. Спортзал. Время действия. 6 января. Ой, я больше не могу. Дженни куксится, хватаясь за бок. Не поняла, удивляюсь, даже круг еще не пробежали. Всегда считала 3 не очень выносливыми, а вы даже полкилометра осилить не можете. Джису и Чион тоже выглядят подобно рыбкам, выброшенным на берег, но пока не капризничают. Хорошо, полкруга идите пешком, делайте махи руками и восстанавливайте дыхание, девчонки. К старту, ко мне подскакивают мои подопечные тахвайкахи, и мы показываем этим слабосильным трейни высокий класс настоящего бега. Сразу после отмашки тренера, проносимся мимо трейни с мощью экспресс-поезда. С огромным удовольствием отмечаю их вытянутые лица. Свои спортивные дела не забрасываю, рвать цикл тренировок нельзя, форму потеряю. Наоборот, притащила будущих идолок с собой. Тренер возражать не стал, только строго предупредил, чтобы не в ущерб. Переходим на настоящий скоростной бег после дистанции 620 метров. И если поначалу у моих новых подружек лица были просто удивленные, то теперь челюсти едва на дорожку не уронили. Довольный тренер записывает результат. Попробуйте на 600 метрах переключиться, указывает он. А я пока на трейне переключаюсь. Девчонки, давайте переходите на махи, качание пресса и растяжку. Озадачиваю их гимнастическим комплексом. Что-то мне вид их не нравится. Особенно Дженни. Что случилось, Джи? Интимным шепотом спрашиваю ее ушко, приобняв сзади. У тебя, случаем, не эти дни начинаются? Угадываю. Слегка покраснев, кивает. Разрешаю ей волынить и особо не напрягаться. И еще один секрет надо разгадать. Почему они зеленеть лицами начали уже после 300 метров бега? Пойду с тренером посоветуюсь. Так бывает после потери формы, раздумывает физкультурник, после болезни. Или они уже тренируются, но в другое время. Элементарно энергии не хватает. Все, хватит болтать. Давай на старт. Стартанули мы еще 3 раза. Закономерно, последний результат был самый слабый. Лалиса Ян, очень интересно получается. Скоростной этап мы немного увеличили, а результат точно такой же. У тебя, у девочек чуть хуже. А если пойти от противного, Сансиним? Предлагаю и тут же поясняю. Резко увеличить скоростную стадию, скажем, до 800 или даже 900 метров. И упорно тренироваться в таком режиме. Предлагаешь развивать скоростную выносливость? Задумчиво глядит на меня тренер. Киваю. Иду в спортзал. Тренер меня отпускает. Мои трени уже там. Сейчас начнем ноги раскачивать. От самых кончиков пальцев. Об энергетическом балансе я подумаю. Это я ем, что хочу и когда хочу, а девчонки на жесткой диете. Щебаль. Так в этом-то все и дело. Надо решать проблему. Когда уставшие, я приятно, а девчонки измучена. Едем в агентство в такси, трезвонит телефон. О, папочка. Отвечаю. Аньон, Лалиса Ян, ты дома когда-нибудь появишься? Мне выходные дали, представляешь? Аньон, аппа, нет, не представляю, действительно удивляюсь. А что случилось? Мы случайно переместились в другую страну, ты точно в корейской компании работаешь? Аппа долго и с удовольствием смеется. Нет, доченька, мы также в Корее живем, только у меня на работе пауза образовалась. Наши российские партнеры бюрократические проблемы решают, так что нам приходится просто ждать. И сверхурочных у меня на целый отпуск накопилось. Ага, вон оно как бывает. Думал с семьей побыть, а любимая дочка дома не показывается. Сейчас решим. Аппа, поворачиваюсь к девчонкам. Воскресенье объявляю выходным. Можете дома побыть. Вечером в агентстве встречаемся. После вялых, сил-то нет, восклицаний радости продолжаю разговор. Решено, аппа. В воскресенье до вечера буду дома. А завтра и послезавтра, аппетиты папочки растут. Хорошо, аппа. Не знаю, в какой день, но постараюсь хотя бы один вечер дома провести. Мне все равно надо кое-какие вещички взять. Другие дела есть. Еще не поздно, вечер только начинается, поэтому на ужин заявляюсь к своим парням. У них общая кухня. Давно надо было с ними встретиться в неформальной обстановке. Встречают меня с восторгом. «Кто эта прекрасная девушка?» — восклицает Хавон, приставляю руку козырьком. «И так похоже на нашу Лалису. Кто вы, принцесса из Поднебесья?» Скрытый упрек идет под текстом. «Ой, ладно вам», — машу ладошкой. «Как будто раньше вы меня чаще видели. Давайте кормите меня, я голодная». Парни начинают суетливо бегать по кухне, иногда сталкиваясь друг с другом, иногда намеренно. Просмеявшись, приказываю всем садиться и начинаю управляться сама. Кое-что умею, хотя вроде не увлекалась кулинарией, но по сравнению с мальчишками я шеф-повар. Подогреть, поджарить, нашинковать салат, что здесь трудного? «Хозяюшка», умильно комментирует Хавон. «Чтоб мы без тебя делали», вторит Джинсу. «Я даже забыл сказать, как сильно я тебя ненавижу», вспоминает наш ритуал Джиджун. Все хохочут, а мне приходит в голову идея. Завтра и реализую. Наконец, выкладываю снеть на стол. Главное, что мясо есть, янбичураль. Голубцы на обычном человеческом, то есть русском языке. Парни набрали в виде полуфабрикатов, вернее, почти фабрикатов, разогреть и съесть. На вкус так себе, мне-то избалованной мамой и харабаджи, но есть можно. Когда мы, наконец, начнем, Лалиса, выделяется главный вопрос из общего веселого шума. Президент сам хочет быстрее, но тут такое дело, отвлекаюсь на голубец. Когда съедаю половину, осознаю, что все молчат и ожидающе смотрят на меня. Я же продюсер и все такое. Короче, есть одна идея, коронная. Мы совместим первый ваш выход с рекламным проектом. Но это я еще буду обсуждать, показываю глазами наверх. Президент должен утвердить сюжет, план, контрагента и все остальное. Это будет быстро. По определенным причинам он торопится. Вам это на руку. А сейчас-то нам что делать? Беспокоится Юнха. На днях подкину минусовку. Пока поработаете без меня. Почему не прямо сейчас? Юнха не отстает, не дает голубец доесть. Она есть или нет? Она есть, но пока не зарегистрирована. Завтра займусь, если успею. А то я что-то много чего напланировала на завтра. Есть еще одна новость. Подтаскиваю себе еще голубец. Ох, и нажрусь сегодня. Президент хочет создать герлс-группу с моим участием. Чион вы знаете, с Дженни и Джису. Уже знакомы. Самодовольно произносит Чион. Тогда вы всех знаете. Четвертый буду я. Одновременно некая Лалиса Ким будет их менеджером, хореографом и продюсером. Автором еще. Все опять замолкают. Затем Чион неуверенно спрашивает. Это все разные люди, или ты одна? Бросаю палочки и возмущаюсь. Представляете, как агентство на мне экономит. За одну зарплату столько навешали. Дебак, тебе и зарплату платит, восхищается Юнха. Только одну, и небольшую. Тут же вытряхивают из меня размер моего ежемесячного вознаграждения. Скрывать не вижу смысла. Ухожу от парней удовлетворенная. Во всех смыслах, кроме сексуального, разумеется. Какие-то мысли иногда в голову лезут неприличные. Из-за Вичана, что меня провожает. Опять ведь за руку взял. Молодец он. По одному моему короткому взгляду догадывается о моем маленьком капризе. Довести может только до лифта. Охранного поста нет, но все знают, кому и куда можно, и куда нельзя. Можно немножко поболтать, отвлечься от многочисленных забот. Программа на вечер уже есть. Пару обещанных композиций надо нотифицировать и вербализировать. Они англоязычные, надо сделать корейские вставки, или целиком перевести, оставив английские фразы-маркеры. Не, с двумя не справлюсь, хватит одной. Ви, скажи, о чем ты мечтаешь? Стой, дай угадаю. Прокручиваю в голове возможности. Стать популярным айдолом, это на поверхности. Вы все этого хотите. Что еще о девушке какой-нибудь мечтаешь? Хихикаю, возможно, обо мне. Стеснительно улыбается и признается. Угадала. Мечтаю, не договаривает. Ну и ладно, интрига будет. А ты чего больше всего хочешь? Ни за что не угадаешь. Опять смеюсь, настроение у меня хорошее. Что такого? Мечтаю съесть фуа-гра. Это из французской кухни, но никак не удается. С этим фуа-гра, кстати, действительно странная история. Как только его запланирую, что-нибудь случается. Обстоятельства всегда против. Делюсь с Вичином. Не знаю, что и думать. Как будто высшие силы надо мной шутят. Или от чего-то оберегают. Я уже бояться начинаю. Вдруг реально что-то случится, если я его съем. Два раза мне это не удавалось. Дорогое, интересуется Вичан. Мальчиков всегда конкретика интересует. Для меня не проблема. Дорогое, но не дороже денег. Тему второй мечты не затрагиваю. Слишком интимная. Не собираюсь в ближайший, Как минимум, год подпускать его слишком близко. Ладно, Ви, пока. Спасибо, что проводил, жму кнопку лифта. Когда дверь открывается, он с сожалением отпускает мою руку. Меня ждет композиция Софиарис, 1, 2, 3, https://youtube.p03-kids8o, оригинал на испанском, так что ждет меня тяжелая работа. А может, ну его нафиг, лучше стата, там лунная походка, будет, чем удивить. Решено, ее зарядим, это будет третий хит. Первым был Еминем, Lose Yourself, второй Bad Guy. Песен с мужским вокалом у меня дефицит, соответствующим вокалом. Есть классные песни для брутального низкого голоса, но такого среди корейцев не найдешь. Тонкоголосые все. Место действия. Сеул. Время действия. 7 января. Нахожу способ пообщаться с отцом. На некоторых людей окружающие сильно удивляются, как у них получается все успевать. Да очень просто все. Мы, люди, которые многое успеваем, знаем один секрет. Вообще-то секрет не один. Но один из них такой: надо совмещать разные дела в одно, и даже сильно спешить не приходится. Утром у меня зарядка, которая, по сути, является сжатой тренировкой. Надо уделить время, обязательно. Точеная фигурка сама собой не появится. Что при этом делают мои подопечные девчонки? То, что скажут, то и будут делать, но без присмотра, а, значит, кто в лес, кто по дрова, каков выход, он сам напрашивается. Делаем все вместе. Так сложнее, но это только поначалу. Далее сбрасываю их на став. Менеджер им следит, чтобы все выполнялось. Ему сейчас легко. Стоит той же Дженни закапризничать. Он совершает элементарную вещь. Говорит капризуле, что пожалуется мне. А я разберусь с ней на раз. По расписанию у них занятия вокалом и хореографией. Сценические танцы пока отменила. Главный упор на классическую базовую школу. Работа у станка со всеми этими батманами. Тандю ставит осанку и правит ноги. Тут старший назначаю чайон, чему-то она в Санхва научилась. Сама, домой. Маму озадачиваю своим кулинарными проблемами, она наносит ответный удар. Выдает список того, что надо купить. Список из двух частей был. Потом мама посмотрела и часть списка, в котором были полуфабрикаты, выкинула. Сама все сделаю. Моему ребенку такую дрянь есть не позволю, решительно заявила мама. Успела зайти на почту. Папочка сказал, что пришел ответ от мистера Кавендиша. Ну, что сказать. Мистер Кавендиш типичный осторожный бизнесмен, опасающийся риска. Мистер Ким, работа вашей дочери, несомненно, незаурядна и талантлива. Но наше издательство не практикует литературу для тинейджеров, тем более, фэнтези. Поэтому издательство не в силах спрогнозировать результат продаж подобной книги. Вследствие этого издательство не может позволить себе заметные расходы для печати книги в количестве хотя бы 1000 экземпляров. Но есть другая возможность. Полагаю, для вашей семьи нетрудно оплатить печать сотни экземпляров с последующей их продажей. Деньги от продаж, за минусом издержек, пойдут вам. И по итогам этого маленького пробного тиража издательство сможет решить, стоит ли печатать более крупные тиражи. За сим, глубоко вас уважающий мистер Крейг Кавендиш. Примерно так можно перевести письмо уважаемого издательства. Тут же пишу ответ. Некогда мне откладывать. Мистер Кавендиш, весьма тронута вашим предложением, несмотря на всю его осторожность. Тем не менее, вы уделили мне долю вашего внимания. Вынуждена отклонить его, как не имеющие для меня никакого интереса. Дело в том, мистер Кавендиш, что я выложил англоязычную версию первого тома Гарри Поттера в электронном виде на интернет-портале Amazon. Прошло чуть более недели, а число продаж книги никому неизвестного автора уже около полусотни. За каждую книгу получаю почти $3.50. Это после вычета комиссии и налогов, то есть, чистыми. Насколько я знаю издательский бизнес, с каждой бумажной книги мне будет причитаться 2, максимум, $3 минус налог. Прошу простить мои арифметические упражнения, привожу их исключительно для вашего понимания. У меня есть для вас встречное предложение. Издайте за свой счет 10 книг. Продавать их предлагаю на аукционе, как самые первые книги о Гарри Поттере, изданные в бумажном виде. Иллюстрации для этого эксклюзивного издания могу выслать переработанные и дополненные. Плюс к этому обязуюсь написать исключительно для этого издания предисловие, дополненное моим автографом и автографом иллюстратора. Начальную цену для аукциона назначить не менее, чем в $10 000 за каждую книгу. 10% от выручки забираете себе, остальное отсылаете мне. Вполне возможно, вас заинтересует другой вариант. Вы платите мне 80 тысяч долларов и все права на эти 10 книг, ваши. Ответа буду ждать от вас ровно месяц, начиная от даты написания этого письма. Отсутствие ответа буду истолковывать, как отказ. После этого буду считать себя вправе обратиться в другие издательства. За сим, глубоко уважающая вас Ким Лалиса. Джук, стоя за спиной, я его пригласила почитать мой ответ, хмыкает. Так его, дочка. А то не знает он, будет прибыль или нет. И после этого мы поехали курсировать по Сеулу. В основном по рынкам и торговым центрам. Лалиса, а как у тебя с сонами? Что-то там сонми говорила, что у тебя с Джихуном отношения не складываются. Джук, как опытный водитель, может позволить себе разговоры за рулем. Да век бы не имела с ним никаких отношений, фыркаю на само это слово «отношения». Если бы не Юри, ноги бы моей в их доме не было. А что так, пойми меня правильно, вовсе тебя ни к чему не принуждаю. А то подумаешь чего, только странно. Молодой красивый парень и юная красавица. Что могло случиться, чтобы они так фыркали друг на друга? Вяло описываю, что случилось. Я бы еще простила, что он мне чуть руку не сломал, но простить то, что он считает меня сталкером, да никогда. Почему же, дочка? Аппа улыбается. Девушки-сталкеры, к сожалению, реальность нашей жизни. Так же, как зоофилы и педофилы. О, давай сюда, Аппа. Джук притормаживает у рынка, так что разговор продолжается, когда, загрузив покупки в машину, едем домой. Заглядываю в список. Нет только пары приправ, но это мы по пути купим. Что ты там про зоофилов говорила? Возобновляет беседу Джук. Сталкеры, такое же извращение, как зоофилия, Аппа. После паузы, которую взяла, чтобы найти нить прерванной темы, формулирую ответ. Подозревать меня в этом, все равно, что, например, тебя, Аппа, подозревать в зоофилии или некрофилии, так же оскорбительно. Как я могу относиться к человеку, который причиняет мне боль и оскорбляет меня? Могу даже равнодушной быть, с некоторым усилием, но никак он мне симпатичным быть не может. Почему сталкер это извращение? И тут же поправляется. Я понимаю, что это ненормально, но не слишком ли сильное слово, дочь? Не слишком. Не понимаю, почему ты не понимаешь. Я, девушка, я не могу сама подойти к парню, даже если он мне сильно нравится. Могу только ждать. Еще глазками пострелять можно, показать свой интерес, но проявлять инициативу не могу. Сталкеры ведут себя по-мужски, проявляют инициативу, поэтому они извращенки. Мы останавливаемся у последнего магазина, за несколько минут езды до дома. Заканчиваю мысли, только потом выхожу. Джук позволяет мне затратить мелочь на покупку 2-3 пакетиков приправ. Так-то сам за все платил. Джихун мог вполне спокойно себя вести. Он начал истерить, хотя ему вполне достаточно было сделать равнодушный вид на мои попытки флирта. Если бы они были, и все бы кончилось, даже будь он мне интересен. А он тебя не привлекает? Нет, подкрепляю ответ хлопком двери. Через 10 минут список добит. Закрываю дверь и говорю: «Уфф». Джук смеется. Так забавно видеть дочку, а не себя, которую нагружает своими поручениями мама. Смотрю на него, набычившись, тот веселится еще сильнее. Значит, Джихун тебе, никак и нигде, Аппа, заканчиваю за него. Мне кое-кто другой интересен. И в связи с этим у меня к тебе вопрос, Аппа. От последовавшей заявки Джук чуть руль из рук не выпускает. Машина еле заметно виляет, но быстро встает в поток. «Пожалуйста, осторожнее, дочка», — умоляет Джук. «Меня чуть удар не хватил. Подумаешь, всего-то спросила, разрешит ли он мне замуж выйти сразу после школы? А что, мне к тому времени только 17 по паспорту будет, без разрешения родителей? Никак. А у тебя, что, кандидатура есть?» «Аппа, кандидатура есть, но я больше теоретически любопытствую. Мой кандидат короче, я в нем не совсем уверена. Может передумать?» Собственно, и я могу передумать. Предложение он мне не делал, но вдруг сделает. Я хочу быть готовой. Согласится, улыбается Джук. Упс, кажется, он меня подлавливает. Если бы я готовилась отказать, зачем мне согласие родителей? Хочу иметь полный спектр возможностей. Джук, уже нагруженный пакетами, хохочет на мои уклонизмы. После обеда в своей излюбленной звездообразной позе принимаю звонок. Юри, Аньон, Юри, говоришь, к воскресенью будет готово? Молодец. Тогда сделай так. Скажи Джихуну, что я буду завтра у вас на ужин, а на самом деле приеду, да, на ужин, но послезавтра или в воскресенье, как скажешь, лишь бы Джихуна не было, но если не получится подгадать его отсутствие, то и ладно, потерпим. Потом слушаю, как Юрий взахлеб рассказывает, как она подшучивает над братом. Ты те стишки рассказала, хулиганка. Ай-яй-яй-яй, Юриян, разве можно так издеваться над Аппой? Как будто это не я их подбросила. Хихикаем в унисон. Болтали полчаса, пока не прекращаю разнузданное безобразие. Женщины на одних телефонных переговорах могут мужа или родителей разорить, если им волю дать. Обессиленно роняю руку обратно на кровать. Встретиться с Юри надо, невзирая на риск напороться на ее тупого братца. Кстати, а где Сонми? Чуть не подпрыгиваю от озарения. Какого хрена я туплю на ровном месте? Моя родная сестрица встречается с сыном Мина, а тот, первый дружок Джихуна. Мне узнать про их планы, два раза плюнуть на косяк. По размышлению прихожу к выводу, что все не так просто. Он не может схитрить. Решит, что лучше Джихуна для меня партии нет, и нарочно подставит. Надо как-то аккуратно разнюхать. А что тут думать? Она родителей обязана предупреждать, когда и сколько времени ее не будет. Так что вопрос решен. Корейская мать его за ногу. После обеда едем с папонькой регистрировать новую песенку. Окончание главы 26. Глава 27. Производственное. Место действия. Боулинг-клуб Йонгсон Бавлинг Аллей. Время действия. 8 января, 15:10. Джихун. Сынмин меня сюда притащил. Объективно, неплохое местечко. Мы только втроем, и скучно, и видеть никого больше не хочется. Пошвыряли шары, затем Сон Миян загорается, я тоже хочу, подпрыгивает и хлопает в ладоши, как маленькая, Сын Мин улыбается и заказывает ей десяток бросков, мы располагаемся в креслах рядом, наблюдаем, Сын Мин ржет над каждым особо удачным броском, когда сбивается всего 2-3 кегли, настроение поднимается и почему-то нравится смотреть на подругу Сын Мина, не просто, как на хорошенькую девушку, Хён, ты чего такой грустный, обращает на меня внимание друг, я, грустный, а ты странный, довольно бодро парирую, весь день скучаю, только немного развеселился и вдруг ты заявляешь о моей грусти только сейчас, про весь день и говорю, о, гляди-ка, аж 5 штук сбила, приятель ржет так заразительно, что не удерживаюсь от улыбки, сам не знаю, гляжу на твою Сонми и завидую, что ты не один, но как представлю, что Хёнджу здесь или любая другая, непроизвольно завожу глаза к потолку, дебаг, я лучше поскучаю. 8. Восторженное верещание Сонми прерывает нашу беседу. Аппа, еще хочу. Если девушка хочет, начинаю я, а Сынмин продолжает со смехом. От нее не отделаться, и заказывает подружке еще десяток. Даже не знаю, что тебе посоветовать, Сынмин хмурит лоб озабоченно. Сам все больше думаю, что с Сонми мне повезло. Он наклоняется и почти шепотом говорит. Представляешь, она затащила меня в автосалон и попросила рассказать подробнее про автомобили. Поверить не могу. Внимательно выслушивала про цилиндры, мощность мотора, время набора скорости. Сынмин пригибается еще ниже. Попросила открыть капот у пары машин. Чувствую, как глаза на лоб лезут. Дебаг, врешь. Восклицаю непроизвольно. Сам поверить не могу. Уверяет друг и вдруг хлопает себя по лбу. Знаю, как тебе помочь. Попросим ее, чтобы она такую же подружку нашла. Ты попроси, как бы невзначай, только про меня ни слова. Вовремя спохватываюсь. Между собойчик прекращается, Сонми устает бросать шары, и мы направляемся в бар. За стаканчиком вина слушаем щебет Сонми, как пение певчих птичек. Приятно, но смысла никакого что. Что-что ты спрашиваешь? Извини, я просто ушам не верю, а то она губки обидчиво гнет. Звукостудию я организую. Пока больше виртуальную, повторяет девушка, снова углубляя ту борозду, которую уже затянуло мое недоверие. Пошли первые заказы, пока небольшие и немногочисленные. Всего 2, если честно. Вот я и спрашиваю, мне отдельное помещение под звукостудию снимать или хватит своей комнаты дома? А зачем тебе отдельное помещение, если ты только голосом работаешь? Спрашивает уже Сынмин. Он прав. Подтверждаю, иногда видеоряд делаю, если честно, то только один раз делала, но получилось здорово, клиенты могут запросить подобное, вникаю в суть дела, и вдруг до меня доходит, это же она про книгу Лалисы говорит, щебаль, она и здесь меня достает, хотя ладно, чего я, она ж ей родная сестра, так что в каком-то смысле Лалиса все время незримо рядом, как сестра девушки Сынмина, и вообще, Чего я так дергаюсь? Сонми ждет моего мнения. Я для нее авторитет, как студент Кембриджа. Напрасно это она. Основы бизнеса у нас не основной предмет. Хотя и проблема невелика. Когда начнутся заказы, тогда и будешь действовать. Зачем решать проблему, которая еще не появилась? Обдумать можно. Узнай стоимость аренды, другие условия, что тебе может понадобиться. Возможно, какие-то видеоэффекты, костюмы. Костюмы не обязательно, вмешивается Сынмин. Можно виртуально что-то набросить. Только для этого тебе надо голой записываться. Сынмин хохочет, а вслед за ним и я. Сонми миленько краснеет и замахивается на Сынмина кулачком. Он шутит, спешу на помощь другу, вполне достаточно обтягивающего купальника. Только это пока дорогая технология, не советую. Можно по технологии мультфильма, спорит Сынмин. А ведь и правда, мы сами не замечаем, как увлеченно начинаем обсуждать перспективы развития аудиостудии Сонми. В конце наших посиделок Сонми окончательно меня поражает и заставляет светиться Сынмина. Спасибо, парни, ваши идеи лучше всяких подарков. Мы переглядываемся и одновременно показываем друг другу ок. Ну, что за девушка? Начинаю тихо завидовать другу. Гляжу на часы. Мне пора домой, друзья. Отец просил присутствовать на ужине. Друзья выражают сожаление, но не возражают. Если родители что-то приказали, никто оспаривать не будет. За рулем автомобиля по пути домой настроение перестает быть тоскливым. Угадываю, как раз минут за пять до сбора всех в столовой. Только куртку в комнате скинуть и можно идти. Уже знаю, что скажу. Блефовать умею. Перед столовой останавливаюсь. Надо прийти в себя. Что-то сердце начинает стучать, будто по лестнице несколько этажей наверх пробежал. Захожу. О, сын. Приветливо встречает отец. Решил все-таки поужинать с семьей? Правильно. Лучше мамы никто не накормит. Лалисы нет. Почему? Успеваю сообразить, что спрашивать нельзя. Неторопливо передвигаясь на почти послушных ногах, подхожу к столу. На Юри стараюсь не смотреть, настолько ядовит ее ехидный взгляд. Лалиса сегодня не смогла приехать, ехидством переполнены не только глаза Юри, но и слова. Дел очень много. Я ей по почте сбросила все, что хотела. Сегодня вид у меня неподдельно удивленный. Ты ж вроде говорила, она завтра хотела в гости приехать. Да, чуть подумав, отвечает ехидно, поселившаяся в моей сестре, вчера я сказала, что она приедет завтра. Извини, мотаю головой и держусь своей версии, перепутал. Ловлю короткий и внимательный взгляд отца. Настроение почему-то опускается. Почему? Я дома и мне повезло, этой наглой девицы не встретил. Почему мне становится еще тоскливее, чем в клубе? Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 9 января, 09:15. Доклад окончен. Изложила только что сюжет первого клипа для группы ITESUS. Идея пришла ночью и полностью оформилась практически во сне. А вот с подбором мелодии пришлось помучиться. Вот приспичило мне саксофон впаять, хоть умри. Старательно покрутила в голове мысль. Не ради Вичона стараюсь, нет, если только немножко. Вот и руководство агентства, президент и, так сказать, экспертный совет придираются. Почему все-таки саксофон, Лалиса Ян? Вопрос менеджера има подкрепляется ожидающими взглядами всех присутствующих. Кроме него и директора, здесь главный по вокалу Сансин Нимкан и хирографиня. Почему? Почему? Потому что вы спрашиваете. Примерно так и объясняю. У вас это вызвало удивление, Санбиним. Дождавшись подтверждения, продолжаю. Интерес тоже, признайтесь. Пожалуй, да. После краткого раздумья отвечает им Саджун. Вот и публика встретит так же. Эмоциональный отклик клипу будет обеспечен. Да, я знаю, что музыка не в стиле кей-поп, нет быстрых ритмов, нет энергичных танцев. Но видите ли, в чем дело? Делаю паузу, интрига, наше все. Я целюсь не в корейскую аудиторию. И куда же ты целишься, Лалиса Ян? Мягко и благожелательно спрашивает президент Ли. Туда, показываю головой на потолок, на западную публику. Американскую и европейскую. Если композицию заметит хотя бы в одной европейской стране, неизбежно заинтересуются и наши меломаны. Почему ты так думаешь? Уже Сансин Нимкан задает вопрос. Если говорить честно, то корейской публике свойственен хвастизм. Музыка западного происхождения уступает в популярности корейской на территории нашей страны. Но она пользуется огромным уважением. Любая песенка из Америки обречена на прослушивание типичным корейцем хотя бы один раз, а в моем случае может получиться очень интересно. Музыка в американском стиле создана в Корее, исполняется впервые корейской группой. Уже две причины для усиленного внимания. Хватит им этих доводов или нет, в целом не особо сомневаюсь, что мне удастся продавить свой план. Кто в агентстве официальный продюсер, пусть и в статусе стажера, то-то, это все аргументы. Лалиса Ян, в разговор вступает хирографиня. Нет, план продвижения группы многослойный. Изложи нам его полностью, Лалиса, просит президент. Первый запланированный и уже отснятый клип отложим. Первым выходом группы на публику будет представленный проект. Есть два варианта развития событий. Если композиция будет замечена в Америке и войдет в Billboard 100, то сами понимаете, как это отзовется у нас. Ты всерьез на это рассчитываешь? Хирографиня не скрывает скепсис в крайней форме. Нет, всего лишь не исключаю. Так вот, если ее услышат в Америке, то сенсационный успех группе обеспечен. Если нет, будем продолжать раскручивать. Ей достаточно прогреметь в любой стране Европы, хоть в Англии, хоть в Италии, нам этого хватит. Войдет в тройку лидеров любого национального чарта, в Корее однозначно будет воспринято, как успех и внимание публики удвоится. Делаю паузу. Народу надо осмыслить. Даже если композиция нигде не пробьется, внимание в Корее на нее обратят, в силу необычности музыки и привлекательности сюжета. По сути, это сверхкороткий музыкальный фильм. Не знаю, может кто-то и делал так, не в курсе. В Корее никто не делал, негромко говорит президент. Почему ты думаешь, что сюжет привлекателен, Лалиса Ян, менеджер им? Они мне тут прямо перекрестный допрос устроили. Чувствую себя, как на экзамене перед придирчивой комиссией. Вы и сами так думаете, Санбиним. Сами знаете, какие толпы собираются на прослушивание. Все хотят быть айдолами. Главный герой клипа, тоже. Поневоле все мечтающие о сцене воспримут его членом своей команды или конкурентом. Будут болеть за него или против. Главное для нас, будут смотреть с интересом и те, и другие. Многие хотят быть айдолами, как герой нашего микрофильма. Но вместо этого он попадает в полицию, усмехается хирографиня. Спасибо, госпожа, благодарно киваю. Обожаю, когда меня поддерживают супостаты. Это так весело. Опять двойной смысл, понимаете? По сюжету мечтательного парнишку упрятывают в кутузку за несуразные грезы, но каждый зритель уже понимает, что видит перед собой восходящую звезду. А он прямо так и станет звездой, хирографиня кривит губы. У него все для этого есть. Вичан чрезвычайно фотогеничен, загибаю первый палец, следующим загибаю большой, показывая вес аргумента. И он лучше всех играет на саксофоне. С чего ты взяла, что он лучше всех, Лалиса Ян? Бьюсь об заклад, если бы Сан Синьим Кан не был уверен, что я отвечу убедительно, ничего бы не спрашивал. А вы помните среди известных идолов хотя бы одного саксофониста, Сан Синьим? Вот и я не помню. Он лучший, потому что единственный. Сан Синьим Кан начинает смеяться. Да, но играет он тоже замечательно. Забыла еще кое-что сказать. Здесь я все расписала. Саджанним, тычу пальцем в папку и пододвигаю ее к нему, вкратце обрисую словами. Порядок выпуска композиции группы сделаем обратным. Первый пустим третью песню, затем вторую, за ней первую. Параллельно будем раскручивать будущую девичью группу. Полицейскими, которые арестуют Вичана, будут Дженни и Джису. В дальнейшем мы продумаем, как время от времени показывать нас во время раскрутки и тесус. Мы можем мелькнуть в качестве сумасшедших фанаток, подтанцовки, даже рабочих сцены. Рано или поздно публика заинтересуется, что за девочки мельтешат рядом с такими классными парнями. А если не заинтересуются, роль плохого полицейского хирографиня отрабатывает на 110%. Мне это на руку. У меня есть несколько подружек, пожимаю плечами. Попрошу их, они подбросят эту тему нетизином. Никуда они не денутся. Будем продвигать две группы одновременно, эксплуатируя двойной интерес и постоянно интригуя публику. В целом звучит убедительно и даже заманчиво. Президент выглядит довольным. План принимаю к исполнению. Какие-то проблемы есть, Лалиса Ян? Есть, не спросил бы, самой пришлось бы. У девочек не идеальные ноги. Надо над этим поработать. Джису и Джен не надо вытянуть, сделать их длиннее. Им и еще Чайон надо сделать их стройнее. Сами понимаете, визуал тоже важен. Хирографиня насмешливо фыркает на мои фантазии. Хён Сокси удивленно таращит глаза. И кто сказал, что быть первой в мире страной в смысле пластической хирургии и всего остального, во всем хорошо. Вот и президент туда же. Пластические операции такого рода очень дорогие. К тому же девочкам долго придется восстанавливаться. Никаких операций, Саджанним. Объясняю идею. На ночь ноги подвергаются давлению в нужных местах и потихоньку деформируются в нужном направлении. Кто думает, что кости невозможно изменить, посмотрите на свои большие пальцы ног, особенно девушки. При постоянной носке туфель с узкими носами большие пальцы деформируются и скривляются в сторону остальных пальцев. Начинает выпирать суставная косточка. Вспомните китайскую варварскую традицию деформации стоп девочек, которых заставляли ходить в каких-то жутких колодках. В детстве легче всего деформация происходит, но и в молодости она возможна. Рост в целом можно так изменить. Сильно не стоит увлекаться, координация движений пострадает, что для танцовщиц неприемлемо. Но 3-4 сантиметра, максимум 5, почему нет? Не знаю, как это организовать, задумывается президент. Никогда о таком не слышал. Думайте, Саджанним. Не вижу здесь ничего особенного. Можно и кустарными способами организовать. Каким образом, Лалиса Ян? Кажется, меня разводит. Главное, что я это понимаю. Надо, чтобы давящие поверхности не перекрывали кровеносные артерии. Это вполне можно сделать. Например, вот здесь, щупаю рукой свое колено. Никто его под столом не видит, поэтому объясняю. Справа от колена никаких мышц, никаких сосудов. Значит, вполне можно устроить давление с той стороны. То есть, определить точки безопасного давления можно. С учетом этого сконструировать устройство или несколько. Девочки будут цеплять их на ночь. Через месяц-два ножки выпрямятся, рост увеличится. Хорошо, Лалиса Ян, решает президент, обдумай это, как следует. Потом решим. Нет, Саджанним, вот он типично начальничий развод. Называется, кто предложил, на того и нагрузим. Обломитесь. Нет, я не медик, с анатомией знакома только по школьному курсу, ни механик и ни конструктор механизмов. Ничего этого я делать не могу, не буду и не имею на это времени. Вы попросили ознакомить вас с проблемами, я ознакомила, показала примерный способ решения. Впрочем, могу и этим заняться, только найдите другого композитора, чтобы он вам музыку сочинял, а то у меня времени уже не будет. Буду плотно визуалом заниматься. Больше всех на меня пучит глаза менеджер им. Сансинним Кан слегка посмеивается. Хирографиня сверлит глазами. Впрочем, она всегда сверлит. Дебаг. Президент спохватывается и исправляется. Саджун, Лалиса тебя разгрузила с трейни, поэтому тебе и помогать ей с этим. Менеджер им мог только согласиться. Вроде не обиделся на меня, что с моей подачей ему работку подкинули. Реально, это его работа, визуал трейни. Время 10:20. Выхожу из кабинета с таким чувством, будто из меня литр крови выпили. Спускаюсь в репетиционный зал. Их тут много, мне надо с пианино. У меня свои занятия, никогда о них не забываю. Надо держать себя в форме во всех смыслах. Распорядок дня потихоньку устаканивается. С утра совместная с девчонками утренняя гимнастика, на которой иногда отрабатываем танцевальные движения, частично в быстром темпе, подобно аэробике. Затем душ и прочее. После завтрака, занятия музыкой и вокалом. Сейчас до 11 побрякаю по клавишам и пойду к Кану голос разрабатывать. После обеда хореография. Пока упор на балетную школу. Далее сократим время на нее и увеличим время на сценические танцы. Понедельник, среда, пятница, тренировка по бегу в школе Санхва. После ужина, личное время, которое тоже не пускаю на самотек. Девиз такой, личное время, для личного развития. А лично я обычно книгу продолжаю писать. Время 11:10. Диапазон у тебя, Лалиса Ян, небольшой, 2-2,5 октавы. Сансинним Кан ставит мне диагноз, но тембр голоса очень интересный. Лучшей певицей ты не станешь, но голос твой узнавать будут. Лучшей певицей мы Чион назначим, комментирую вердикт преподавателя. Чион привычно смущается. Регистр голоса сознательно опускаю ниже. Тембр потому интересен, сама-то это понимаю, что он явственно развратен. Голос женщины, изнемогающей от желания. Не, я не изнемогаю, хи-хи, но изобразить, почему нет? Самое забавное, что даже Кан не понимает, почему ему так нравится мой голос. А секрет прост, его мужская суть откликается. Еще забавнее то, что никто не понимает. Корейцы, они такие простые.